Ведь, может быть, вы упустите очень важный телефонный разговор. С другой стороны, мы покупаем книгу, которая, по нашему мнению, окажет определенное влияние на нашу жизнь. Тем не менее, откладываем ее чтение на какое-то время лишь потому, что не можем втиснуть ее в свой график между просмотром почты, заливкой бензина в бак и просмотром телевизионных новостей. Единственным способом по-настоящему владеть своим временем является четкое следование ежедневному графику дел, когда основная часть времени тратится на выполнение важных, а не срочных дел. Третий совет. Экономьте свои годы. Самым эффективным способом, которым я научился экономить время, является возможность учиться на опыте других. Мы никогда не сможем по-настоящему овладеть временем до тех пор, пока наша основная стратегия познания и управления своим миром будет основываться на пробах и ошибках. Использование в качестве модели тех, кто уже преуспел, может сэкономить нам годы без страданий. Вот почему я такой ненасытный читатель и прилежный ученик, познающий жизнь с помощью аудиозаписей и семинаров. Я всегда воспринимал их как основу, а не дополнение, и они помогли постигнуть мне мудрость опыта десятилетий и способствовали успеху, который пришел в результате этого. Я предлагаю вам учиться у других людей, перенимать у них опыт как можно чаще и использовать все то, чему вы научились. Мы найдем достаточно времени, если только захотим правильно его использовать. Иоганн Вольфганг Гёте. Задание на сегодня. В течение дня начинайте изменять временные рамки. Если почувствуете давление настоящего момента, остановитесь и подумайте о будущем в позитивном плане. Например, подумайте о целях, которые привлекают вас, и всеми силами стремитесь к ним. Создайте мысленный образ цели, прислушивайтесь к себе, войдите в этот образ и проследите, какие это вызовет чувства. Выберите какое-нибудь дорогое вам воспоминание. Первый поцелуй, рождение ребенка, необыкновенный интересный жизненный эпизод. Чем больше вы будете развивать свою способность быстро изменять временные рамки, тем выше будут степень вашей свободы и диапазон эмоций, которые вы сможете создать внутри себя в данный момент. Уделите этому достаточно времени, чтобы быть уверенным в том, что сможете использовать переключение внимания для мгновенного изменения своего состояния. Научитесь умышленно искажать время. Добавьте к чему-то, на что, как кажется, обычно уходит много времени, другой компонент, который не только ускорит ваше восприятие времени, но также позволит выполнять сразу два дела. Например, когда я бегаю, то надеваю наушники и слушаю любимую музыку, смотрю телевизионные новости и делаю телефонные звонки. Это значит, что у меня нет оправданий для того, чтобы не делать физических упражнений, не делать того, что важно. Составьте список дел, которые нужно сделать, и расположите их в порядке важности, а не срочности. Вместо того, чтобы записывать множество разных дел и чувствовать в конце дня, что ничего не успели сделать, сосредоточьтесь на наиболее важных делах. Если вы это сделаете, то обещаю вам, что испытаете чувство удовлетворения и обретения нового опыта. Но, разумеется, мы всегда должны иметь время для того, чтобы позволить себе отдых и развлечения. Глава 25. Отдых и развлечения. Даже Бог взял себе день отдыха. День 7. Ваш результат – достигнуть равновесия. Вы много трудились и много играли. Отпустите день на развлечения. Будьте непредсказуемы, неистовы, сделайте что-то такое, что вывернет вас наизнанку, вызовет у вас наибольшее возбуждение. Человек, который не утратил своей детской непосредственности, прекрасен. Мэнкус. Задание на сегодня. Либо запланируйте что-нибудь забавное и следуйте плану, либо сделайте что-то экспромтом. Что бы это ни было, пусть оно доставит вам радость. А завтра мы будем готовы исследовать уроки судьбы. Часть 4. Уроки судьбы. Глава 26. Величайший дар, что может сделать один человек. Мощное пламя разгорается из крошечной искры. Данте. Он понимал, что должен остановить их. Имея всего $800, Сэм Лабудде пересек мексиканскую границу, остановился у рыболовецких доков Энсенады и стал ждать благоприятного случая. Держа в руке видеокамеру якобы для того, чтобы сделать кое-какие съемки для домашнего кино во время своей экскурсионной поездки, он изображал наивного американского туриста и предлагал свои услуги в качестве матроса или инженера каждому капитану, пришвартовавшему свой катер в этой гавани. Его наняли на Марию Луизу в качестве временного члена экипажа. Когда рыболовецкая шхуна «Панамец» отчалила от мексиканского побережья, Лабудде начал тайно снимать ловлю тунца. Он знал, что если это будет обнаружено, он за это может поплатиться жизнью. И вот это произошло. Дельфины, которые известны как морские люди, начали прыгать и резвиться около Марии Луизы. Их дружелюбную натуру влекло к шхуне. Они не ощущали, что эта шхуна – их смертельный враг. Рыбаки следовали за дельфинами, так как знали, что желтый тунец обычно плывет под стаей резвящихся дельфинов. С хладнокровной расчетливостью рыбаки развернули сети на пути дельфинов. В течение 5 часов Лабудда снимал и записывал на видеокамеру весь этот ужас. Один за другим дельфины запутывались в сетях, будучи не в состоянии освободиться и всплыть на поверхность, чтобы вдохнуть необходимый для их жизни кислород, и погибали. В какой-то момент капитан проревел: «Сколько их в сетях?» Когда Лабудда при сильной качке пытался поймать в кадр массовое убийство дельфинов, он услышал, как один из членов команды прокричал в ответ: «Около 50». Капитан приказал команде вытащить улов. Команда матросов начала выбирать тунца, оставляя после себя кладбище дельфинов. Позже трупы животных были сброшены за борт, так же, как обычно сбрасывают мешки с отбросами. Отснятый Лабудды материал явился неопровержимым свидетельством того, о чем годами писали и говорили другие. За один только день рыболовецкое судно убивало сотни дельфинов. По оценкам специалистов, только за последние 10 лет было убито более 6 миллионов дельфинов. Переснятый на 11-миллиметровую пленку фильм «Лабудда» потряс зрителей душераздирающими реальными сценами истребления этих животных. Один за другим возмущенные люди перестали покупать тунца, объявив бойкот, что еще больше привлекло внимание общественности к этому вопросу. Спустя 4 года после того, как Лабудда впервые заснял эту трагедию на кинопленку, самый крупный в мире владелец консервного завода «Старкист» заявил, что больше не будет консервировать тунца, выловленного рыболовецкими сетями. Через несколько часов после этого заявления его примеру последовали другие владельцы консервных заводов. И хотя борьба еще не закончена, время от времени иностранные рыболовецкие суда по-прежнему убивают в 6 раз больше дельфинов, чем это делали американские траулеры. День, проведенный Лабудды на Марии Луизе, послужил катализатором для основной реформы в рыбной промышленности по производству тунца в Америке, что способствовало спасению бесчисленного множества дельфинов и, несомненно, послужило восстановлению некоторого равновесия в экологической системе морей и океанов. Для человека слово «невозможно» существует лишь до тех пор, пока он не родился. Ральф Уолдо Эмерсон. Очень многие люди чувствуют себя бессильными и малозначимыми, когда сталкиваются с социальными и глобальными проблемами, считая, что даже если они делают в своей собственной жизни все правильно, все же их благополучие зависит от действий других людей. Они сбиты с толку информацией о жестоких криминальных структурах, огромных правительственных дефицитах и экономическом кризисе, опечалены ростом числа бездомных и безграмотных людей и подавлены повсеместным нарушением экологии и исчезновением многих видов живых существ на нашей планете. Эти люди думают: даже если я отдам собственную жизнь и жизнь моей семьи ради восстановления порядка на Земле, какой от этого будет прок? Какой-нибудь безумец, располагающий властью, может нажать на кнопку и сметет всех нас с лица Земли. Такого рода убеждения укрепляют чувство невозможности контролировать ситуацию и производить изменения на каком-нибудь значительном уровне, что, естественно, ведет к обретению беспомощности, обычно выражающейся фразой «зачем и пытаться?». Ничто не может нанести большего вреда способности человека предпринять действия, чем приобретенная беспомощность. Это основное препятствие, которое мешает нам изменить нашу жизнь или предпринять действия, чтобы помочь другим людям изменить свою жизнь. Если вы дойдете до этого места в аудиокниге, то без сомнения поймете мою главную мысль. У вас есть сила прямо сейчас начать концентрировать свои мысли, чувства и поступки. Возможно, в первый раз у вас появится стимул взять под контроль основную систему оценок, которая подсознательно направляла вас до сих пор. Имея стратегии и те методы, которые вы уже приобрели, слушая эту книгу и выполняя соответствующие упражнения, вы обретете уверенность в том, что действительно являетесь хозяином своей судьбы. Вместе мы выявим исполинскую силу, формирующую судьбу, решение и то, на чем сосредоточить свое внимание, в чем смысл вещей и событий, что следует принимать решения, которые будут определять качественный уровень нашего настоящего и будущего. Теперь самое время обратиться к силе совместных решений, формирующих судьбу нашего сообщества, страны и всего мира. Качественный уровень жизни будущих поколений будут определять совместные решения, которые мы принимаем сегодня, относительно таких проблем, как распространение наркотиков, дисбаланс торговли, неэффективность общественного образования и недостатки нашей тюремной системы. Фиксируя внимание на том, что не срабатывает, мы тем самым зацикливаемся на следствии и пренебрегаем причинами этих проблем. Мы не понимаем, что именно незначительные решения, которые мы принимаем ежедневно, и создают нашу судьбу. Запомните, что каждое решение предполагает определенные последствия. Если мы принимаем решение подсознательно, то есть позволяем другим людям думать за нас и действуем, не рассматривая, по крайней мере, предположительных результатов, то тем самым невольно способствуем созданию проблем, которых больше всего боимся. Пытаясь избежать страданий на короткое время, мы часто приходим к тому, что принимаем решения, которые создадут страдания надолго, а когда опускаемся дальше вниз по реке, то говорим себе, что проблемы перманентны, их невозможно изменить, они повсеместны. Вероятно, самым широко распространенным убеждением, которым прикрывается большинство из нас, является заблуждение относительно того, что только Супермен обладает достаточной силой, чтобы разрешить наши проблемы. Ничто не может быть дальше от истины, чем такая мысль. Жизнь – явление кумулятивное. Каких бы успехов мы ни добились в жизни, это совокупность результата множества незначительных решений. Успех или неудача обычно не являются результатом принятия одного решения относительно какого-нибудь одного события катаклизма, хотя иногда кажется, что это именно так. Скорее, успех или неудача определяются решениями, которые мы принимаем, и действиями, которые совершаем ежедневно. Короче говоря, ежедневные решения и действия каждого из нас говорят о том, что мы принимаем ответственность на индивидуальном уровне, а это будет оказывать определенные действия, так как выявит нашу способность устранять неполадки и умение жить в гармонии с окружающей нас действительностью. Чтобы произвести большие и далеко идущие изменения как в индивидуальной, так и общей судьбе, необходимо взять на себя обязательство постоянно и непрерывно самосовершенствоваться, согласно Пинс. Только таким путем мы сделаем что-то значительное. Основное решение. Что, по-вашему, является общим элементом во всех стоящих перед нами сегодня проблемах в национальном и мировом масштабе? Если начинать с быстро возрастающего числа бездомных людей и эскалации роста преступлений, с огромных бюджетных дефицитов и удивительно планомерного удушения нашей экологии, то ответом будет то, что каждая отдельная проблема из числа всех вышеперечисленных вызвана или приведена в действие поступками человека. Следовательно, для решения каждой из этих проблем необходимо изменить наше поведение. Это требует изменения метода нашей оценки или изменения метода принятия решений, о чем рассказывает данная книга. У нас проблема не с наркотиками, а с поведением. Беременность несовершеннолетних происходит не от попавшего в них вируса. Это последствия конкретной формы поведения. Разгул преступности является бихевиоральной проблемой. Даже ядерная война, и она в конечном счете, бихевиоральная проблема. Наши решения создают бомбы, и наши же решения могут их уничтожить. Все эти проблемы являются результатом действий, которые выбирают люди. Например, когда какой-нибудь человек решает стать членом банды, отдельное решение приводит в действие целый ряд поступков и проблем. Обретая эту новую гангстерскую индивидуальность, он приобщает себя к конкретной форме поведения, при которой самое важное значение имеет такой элемент, как верность своей группировке, и откуда проистекает вся система характерных принципов и поступков. Общим примером долгосрочных влияний на наши решения являются хронический голод и недостатки с питанием, уносящие жизни множества людей по всему миру. Всемирная организация охраны здоровья доказала, что можно накормить каждого мужчину, женщину и ребенка на Земле. Тем не менее, ежегодно от голода умирает 40 тысяч детей. Почему же это происходит? Ясно, что у нас есть ресурсы, но что-то идет вкривь и вкось, и не только из-за способа распределения продуктов питания, но из-за того, как мы используем свои ресурсы. Что можно увидеть в этом ободряющего? Во-первых, поскольку мы понимаем, что корень всех проблем лежит в нашем поведении и процессе принятия решений, которые предшествуют этому, ясно, что именно мы и можем их изменить. Как вы уже узнали из этой аудиокниги, есть одна вещь, которой мы точно можем управлять в своем внутреннем мире. Мы решаем, что для нас значат те или иные вещи и явления, и что следует относительно них предпринять. И в результате своих решений мы предпринимаем действия, которые оказывают влияние на внешнее окружение. Это действия, которые может предпринять каждый из нас у себя дома, в своем бизнесе, в своей общине. Они положат начало цепи конкретных позитивных последствий. С помощью своих действий мы реализуем самые важные ценности и убеждения, а с помощью глобального воздействия наших средств массовой информации даже самые простые действия приобретают силу влияния и могут привести в движение людей всех наций. В то время как это звучит ободряюще для всего человечества, вы можете спросить себя, а что может сделать один человек для того, чтобы изменить мир? Фактически все. Единственным ограничением ваших действий являются ваше воображение и обязательства. История мира – это всего лишь хроника происходящего, которая основана на свершениях небольшого числа обычных людей, обладающих необыкновенным уровнем обязательств произвести изменения. Эти личности совершают незначительные дела необычайно хорошо. Они принимают решение, что то или иное явление должно измениться, что они должны и могут сделать это. Вслед за тем они призывают на помощь все свое мужество и настойчиво ищут пути осуществления задуманного. Таких мужчин и женщин мы называем героями. Я уверен, что мы с вами, как и все люди на Земле, обладаем врожденной способностью к героизму, самоотверженности, мужеству и благородным поступкам, стремлением сделать жизнь многих людей лучше, даже если на данном этапе кажется, что мы делаем это за свой собственный счет. Способность совершать правильные поступки, отстаивать свою точку зрения и быть не похожим на других есть в каждом из вас в настоящую минуту. Вопрос лишь в одном. Когда придет этот момент, вспомните ли вы о том, что вы герой, и откликнетесь ли самоотверженно на призыв тех, кто нуждается в вашей помощи? Это произошло ненамеренно. Они потопили мой катер. Ответ Джона Кеннеди, когда его спросили, как он стал героем. Большинство людей хотят избежать любого намека на проблему или вызов. Тем не менее, преодоление трудностей является той суровой неизбежностью, которая формирует характер. Часто люди даже не подозревают о своей героической натуре, пока не появится крупная проблема или угрожающая жизни ситуация, и они не окажутся лицом к лицу со сложными обстоятельствами. В следующий раз, когда вы окажетесь в трудной ситуации, примите решение изменить ее и предпримите действие. Неважно, насколько незначительным оно покажется в тот момент. Кто знает, каким последствиям это приведет. Отождествляйте себя с героем для того, чтобы действовать как герой. Многие считают таких людей, как мать Тереза, личностями, рожденными для героизма. Они говорят, что у этой женщины необыкновенная душа, и что она всегда выделялась из окружающих своей обязательностью и бескорыстием. И хотя это правда, что она женщина беспримерного мужества, обладавшая обостренным чувством сострадания, но правда и то, что у матери Терезы были в жизни критические моменты, которые и определили ее роль как одной из великих сострадательниц нашего времени. Мать Тереза не выставляла на показ свое стремление помогать бедным. В сущности, она более 20 лет обучала детей в самых нищих кварталах Калькутты в Индии. Ежедневно она обходила трущобы, рядом с которыми располагались владения зажиточных людей. Однажды вечером, идя по улице, она услышала крик о помощи. Это был голос умирающей женщины. Понимая, насколько серьезно положение женщины, мать Тереза поспешила доставить ее в больницу, где ей предложили подождать. Она знала, что если больной не оказать немедленной помощи, она умрет, поэтому отправилась с ней в другую больницу. И опять ей сказали подождать. Социальное положение больной не могло вызвать к ней такого же внимания, какого заслуживали другие пациенты. Наконец, отчаявшись, мать Тереза привезла больную к себе домой. И поздно ночью эта женщина умерла в тепле и в покое на руках у матери Терезы. Так произошел определяющий момент в жизни матери Терезы. Тот момент, когда она решила, что такое больше не случится, если она в силах будет помочь. Начиная с этого момента, она решила посвятить свою жизнь находящимся вокруг нее людям, чтобы облегчить их страдания, независимо от того, выживут они или нет, во имя сохранения их человеческого достоинства. Она дала себе слово, что будет делать все, что в ее силах, чтобы к ним относились с уважением, как того заслуживают люди любой касты. Пусть эти слова дойдут как до друга, так и до врага. Мы передали свой факел новому поколению американцев, родившихся в этом столетии, закаленному войной, вышколенному суровым режимом горького мира, гордящемуся нашим древним наследием и не желающему ни быть свидетелем, ни дать волю постепенному уничтожению тех человеческих прав, которые отстаивает наша нация сегодня, у себя дома и во всем мире. Пусть каждая нация, независимо от того, хотят они нас видеть процветающими или гибнущими, знает, что мы заплатим любую цену, взвалим на себя любую ношу, перенесем любые испытания, поддержим любую дружественную душу, дадим отпор любому врагу, чтобы гарантировать вам жизнь и свободу. Джон Кеннеди. Создается такое впечатление, что сегодня многие люди боятся одной мысли оказаться героями. Возможно, они боятся ответственности, которую это влечет за собой. Кроме того, разве стремление быть героем не является проявлением эгоизма? Разве вообще понятие героизма не является в какой-то степени ложным? В конце концов, совершенных людей нет. Мы живем в обществе, где не только не выискиваем потенциальных героев, но и порочим тех, которых имеем. С отвратительной дотошностью мы копаемся в их частной жизни, стараясь найти какое-нибудь фальшивое звяканье под их доспехами. И в конце концов находим это, а если нет, то фабрикуем его сами. При проведении каждой избирательной кампании людей не устраивают моральные качества кандидатов. Методично выискивая свидетельства малейшей нескромности в прошлом поведении того или иного кандидата, они доходят до такой степени пристрастия, что узнают, например, о том, что потенциальный судья Верховного суда выкурил однажды, несколько десятков лет назад, сигарету с марихуаной. Если бы мы подгоняли величайших героев прошлого под такие же жесткие мерки, по которым судим наших нынешних, то у нас вообще не было бы героев. Таким личностям, как Кеннеди и Кинг, трудно было бы противостоять нынешнему менталитету бульварных газет. Создается впечатление, что мы боимся уронить себя и стараемся найти что-то неправильное сейчас, чтобы не разочароваться впоследствии. Если мы будем действовать с позиции того, что у всех героев рыльца в пушку, то не мешало бы нам понять, что все мы далеки от совершенства, и каждый из нас недостаточно хорош, чтобы быть героем. Как я определяю героя? Герой – это человек, который мужественно жертвует собой, даже при самых тяжелых обстоятельствах. Герой – это личность, которая действует бескорыстно и предъявляет к себе более высокие требования, чем к другим. Герой – это мужчина или женщина, которые бросают вызов несчастьям, выполняя те действия, которые он или она считают необходимыми, невзирая на страх. Герой действует вопреки здравому смыслу сторонников статус-кво. Герой – это тот, кто ставит цель внести свой вклад, кто желает показать пример, кто живет в соответствии со своими убеждениями. Герой разрабатывает стратегии, гарантирующие результат, и упорно идет к цели, пока она не станет реальностью, изменяя в случае необходимости свой подход и понимая важность постоянно предпринимаемых незначительных действий. Герой – это не тот, кого можно назвать совершенством, поскольку нет совершенных людей. Все мы допускаем ошибки, но это не делает наш вклад в общее дело, вносимый в течение всей нашей жизни, менее ценным. Совершенство не имеет ничего общего с героизмом. Зато им движет гуманность. Проблема бездомных людей. Зная, что в каждом из нас тлеет искра героизма, которая лишь ожидает момента, как разгорится в мощное пламя, чтобы справиться с такой огромной социальной проблемой, как положение бездомных людей в нашей стране. Первым условием для изменения этой ситуации является стремление подняться до более высокого стандарта. Мы должны решить, что, являясь самой богатой страной в мире, не желаем больше мириться с тем, что столько американских мужчин, женщин и детей выброшены на улицы, подобно пищевым отбросам. Сколько процентов населения нашей страны составляют бездомные? Перепись бездомных 1990 года не представляет полной картины. В сущности, сам термин «бездомные», то есть люди, не имеющие адреса проживания, говорит о том, что очень трудно собрать точные данные. Обычно статистика приводит такие цифры: 3 миллиона наших граждан не имеют дома или, грубо говоря, один человек из каждых 100 живет на улице или в приютах для бездомных. Вторым условием, касающимся этой проблемы, является изменение наших убеждений. Мы должны перестать считать, что эти проблемы являются перманентным недомоганием, охватившим нашу страну, и что ничего нельзя сделать в этом направлении. Чтобы избавиться от приобретенной беспомощности, нужно выработать убеждение, что как индивидуум вы можете внести свой вклад и что, в сущности, все великие реформы были осуществлены благодаря отдельным личностям, взявшим на себя соответствующие обязательства. Другим убеждением, которое мы должны изменить, является то, что бездомные находятся в их теперешнем положении, потому что все они умственно неполноценны. Статистика по этому поводу не может дать точных данных, но, тем не менее, оценивает ситуацию так. От 16 до 22% имеют психические отклонения. Для того, чтобы оказать реальную помощь этим людям, мы должны разрушить свои стереотипы. Обобщения, на которые так падки люди, вряд ли вдохновят нас оказать им помощь, но, несомненно, многим можно было бы помочь. Что является основной причиной появления бездомных? Кроме уже упомянутых заболеваний, связанных с умственными отклонениями, это постоянно повышающаяся стоимость жилья с параллельно снижающимися доходами, употребление наркотиков, пьянство, а значит, распад традиционной американской семьи. Суть в том, что все это юридические причины, и все же гораздо большее значение во всем этом имеет система убеждений. В конце концов, есть множество людей, переживших разрушительное действие наркотиков и злоупотребление алкоголем, которые лишились жилья или не могут заработать достаточно денег, чтобы оплачивать ренту, и у кого никогда не было стабильной семейной жизни. Тем не менее, эти люди не стали бездомными. В чем же разница? Все идет от основных убеждений, ценностей и индивидуальности каждого отдельного человека. Многие из тех, кто оказался на улице, могут представить себя бездомными, но есть и такие, которые оценивают себя как временно лишившиеся крова. Такие люди ищут решения и находят способы вернуться к прежнему образу жизни. Чтобы создать долгосрочные изменения у бездомного человека, необходимо произвести изменения индивидуальности. Это единственный путь осуществить изменения в его поведении. С 1984 года я работал с организациями для бездомных в Южном Бронксе, Бруклине, на Гавайях и в Сан-Диего, помогая людям изменить психологию бездомного человека на психологию человека социально притесненного. Ежегодно принимая участие в моих программах по совершенствованию личности, мы проводили один вечер с несколькими бездомными, чтобы облегчить процесс их психологического изменения и помочь им преобразовать жизнь. Результаты такого общения, которое занимало, быть может, час времени, часто бывали удивительными. В качестве наглядного примера я могу привести одного молодого человека. Назовем его Ти-Джей. Мы встретили его впервые 2 года назад, вытащили из уличных трущоб и пригласили пообедать с нами при условии, что он расскажет нам хотя бы несколько историй своей жизни. В тот момент он сказал, что ощущал себя воздушным змеем. Он жил на улице уже более 10 лет, был пристрастен к наркотикам. Проведя с ним около часа времени, участники семинара смогли помочь ему осуществить значительные изменения в убеждениях и выработали стратегии для поддержания его новой индивидуальности. В результате Ти-Джей не только покинул уличные притоны и порвал с наркотиками, но также стал вкладчиком в дело общественного порядка. Он служит пожарным в Техасе. За последние 2 года он не раз возвращался к нашей программе, чтобы помочь нам завербовать тех, кто находится в таком же положении, в каком был и он сам 2 лет назад. Когда я беру интервью у бездомных людей, то нахожу, что многие из них очень похожи на Ти-Джея. У них, как правило, проблемы с наркотиками или алкоголем, или они лишились своего жилья и теперь не знают, как справиться с этой проблемой. Большинство их проблем ничем не отличаются от проблем других людей. У них ограничивающие нейроассоциации, ценности, которые препятствуют изменениям. Некоторые из их принципов не позволяют им двигаться вперед, а индивидуальность привязывает их к ограничивающим обстоятельствам. Так как свобода для них является одной из наивысших ценностей, они чувствуют себя счастливыми, невзирая на неудовлетворительность их чисто физического положения. В конце концов, они не обязаны играть по правилам общества. Они избегают давления, которое сопряжено с этими правилами. Кроме того, они создали общину себе подобных и часто считают себя сильными, поскольку смогли выжить среди невзгод. Они даже думают, что это закаляет их характер. Я встречал людей, которые раньше были бездомными, а теперь имеют дом, но тем не менее проводят время в приютах для бедных, поскольку по-прежнему полностью идентифицируют себя с бездомными. Благодаря дружескому расположению и заботе мы с вами можем служить мостом между жестокой реальностью, обездоленными людьми и проблемой личной ответственности и таким образом соответствовать требованиям общества. Все мы действуем в направлении того, что считаем непреодолимым. Что случилось бы, если бы вы помогли бездомному обрести новый опыт подтверждений, взяться за какую-нибудь работу? Новые подтверждения создадут новые убеждения и послужат основой для формирования новой индивидуальности. Помните, что незначительные усилия могут произвести большие изменения. Проблемы, связанные с нашей тюремной системой. У нас есть весьма беспокоящие общество проблемы, связанные с тюремным заключением. Наша нынешняя система заключения неэффективна. Из всех федеральных и государственных заключенных 60% оказываются в тюрьме 2 и более раз, 45% – 3 и более раз, 20% – 6 и более раз. За последние 5 лет количество заключенных в тюрьмах значительно увеличилось, а значит создалось напряжение, обусловленное чрезмерным их переполнением. Чтобы снять это напряжение, многих заключенных неожиданно освобождают с 200 долларов в кармане, удалив из системы, которую они ненавидят. Но, тем не менее, они приучены полагаться на нее и только в ее рамках чувствуют себя уверенными и защищенными. Ясно, что их не учат, как изменить систему принятия решений. Живя в среде, где вы должны платить кому-то просто за то, чтобы вам не нанесли физических увечий, где вы должны воровать или присоединиться к какой-нибудь группировке, чтобы выжить, вряд ли вы стали бы смотреть на себя или на весь мир другими глазами. Заключенных побуждают поддерживать их криминальную индивидуальность, для того, чтобы они могли выжить в тюремной среде, где признание и престижа добиваются с помощью ряда жестоких мер. Один бывший заключенный поделился со мной своими воспоминаниями. Как только меня освободили, я тут же начал обдумывать способы возвращения назад. Ведь в сущности я никого не знал за стенами тюрьмы, где меня уважали. Около меня были ребята, которые могли защитить. На свободе же я был просто презираемым всеми зэком. Такие люди, оказавшись в другом мире, не знают, как вписаться в это окружение и как этим окружением управлять. Часто они возвращаются домой. Можно ли разорвать этот замкнутый круг преступности? Разумеется, можно, если с пребыванием в тюрьме будет связано достаточно страданий, а с выходом на свободу – достаточно удовольствий. Если бы людей в тюрьме еще обучали, то сочетание этих факторов дало бы хорошие результаты. Однажды я брал интервью у человека, которого только что освободили после 8-летнего заключения за покушение на убийство. Когда я спросил его, смог бы он опять выстрелить в человека, он сказал: «Если бы кто-то попытался отнять у меня наркотики». «Разве вы не хотели бы избежать повторного тюремного заключения?» – спросил я. «Нет», – ответил он, – «там мне не надо, по крайней мере, беспокоиться о еде. Я смогу смотреть телевизор, и все у меня налажено. Я знаю, как обращаться с другими заключенными, поэтому мне совершенно не о чем беспокоиться». Тюрьма не является средством устрашения для него, человека с социальной патологией. Он просто не связывает страдания с заключением. А теперь сопоставьте этот жизненный опыт с опытом Фрэнка Абингейла, автора книги «Поймай меня, если сможешь». Он известен всему миру своим фиглярством. Будучи великим шарлатаном, он то разъезжает по миру под маркой пилота авиакомпании Pan Americans, то выступает администратором больницы, то помощником генерального прокурора Луизианы, надувая людей на миллионы долларов. Сегодня Фрэнк – один из экспертов в системах защиты банков и почетный член своей общины. Что же так преобразило его? Страдание. Во время одной из своих шальных проделок он был арестован и заключен во французскую тюрьму. Никто не угрожал ему ни физическим, ни сексуальным насилием. Но, тем не менее, он очень сильно пострадал. Во-первых, он провел весь срок наказания в темной камере и был полностью изолирован от внешнего мира. Ни телевизора, ни газет, ни радио, ни возможности общаться с другими заключенными или охранниками. Во-вторых, он не имел ни малейшего представления о том, когда его освободят. Он не располагал сведениями, сколько его здесь продержат – 60 дней или 60 лет. Страдание от незнания, чувство неуверенности было самой суровой формой наказания, которую только можно было вообразить для Фрэнка, связывавшего так много страдания с этим адом на земле, что он поклялся никогда туда не попасть. И представьте себе, что он в этом не одинок. Неудивительно, что во французских тюрьмах всего 1% рецидивистов, и там тратят на каждого заключенного около 200 долларов в год. Эта цифра кажется еще более поразительной по сравнению с той, которая идет на каждого заключенного в американских тюрьмах – 30 тысяч долларов в год. Вот почему у нас постоянно сохраняется 82% рецидивизма. Нет, я не предлагаю скопировать французскую систему наказания. Я только говорю, что наша система заключения явно не выполняет своего назначения, и сейчас самое время попробовать что-нибудь другое. Мы должны создать заключенным такую среду обитания, в которой им не придется беспокоиться о том, что их будут бить, или над ними могут издеваться сокамерники. Тем не менее, нельзя создавать из тюрьмы дом, которого на воле у них никогда не было. Необходимо, чтобы с тюрьмой ассоциировались страдания и чтобы в течение срока заключения людям разъясняли, как им приобщаться к жизни в новом для них мире, где они могли бы управлять своей судьбой, где свобода была бы радостью и где была бы возможность обрести новую жизненную цель, а не вызывала чувство страха. Они должны связывать страдания с пребыванием в тюрьме, а удовольствие – с изменением своей сущности. В противном случае поведение, которое привело их в тюрьму, никогда не будет изменено надолго. Помимо всего прочего, заключенный должен знать, что есть кто-то, кто заботится о нем, кто взял обязательство предложить ему стратегию новой жизни, которая будет управлять его поступками в новом направлении. Кто настроен начать новую жизнь, вполне заслуживает нашей поддержки. Если есть низший класс, то я его представитель. Если есть преступник, я отвечаю за него. Если есть хоть одна душа в темнице, я тоже не свободен. Юджин Виктор Дебс. А что можете сделать вы? Одним простым, но очень полезным действием было бы взять на себя обязательство раз в месяц посещать какого-нибудь заключенного, который действительно решил изменить качественный уровень своей жизни. Станьте ему опорой, расскажите, какой для него возможен выбор. Я никогда не забуду отношений, которые я завязал в результате добровольного посещения одного заключенного в Чино, калифорнийской тюрьме. Благодаря моей помощи и ободрению он стал читать духовную и поучительную литературу. Затем начал бегать по 5 километров в день и постепенно начал преобразовываться из заключенного в достойного человека. Когда 2 годами позже его освободили, чувство сопричастности к его жизни служило подтверждением, что таким людям надо оказывать помощь в их духовном преобразовании. Проблема разгула преступности. В то время как преступления взрослых уже составляют действительную проблему, преступность среди молодежи необходимо предупредить. Как отнестись к бессмысленным убийствам, которые ежедневно совершаются членами молодежных банд в неблагополучных районах больших городов? Безжалостная жестокость двух бандитских группировок, начавшаяся в Лос-Анджелесе и затем распространившаяся на всю страну, приносила невероятный ущерб жителям городов, в которых они жили, и большинство из нас терялось в догадках, как разрешить эту устрашающую проблему. Однако я уверен, что одно из основных условий, которое нужно выполнить, это заставить членов бандитских группировок пересмотреть свои принципы. Запомните, все наши действия идут от наших внутренних убеждений о том, что мы должны и чего не должны делать или кем не должны быть. Недавно я прочел статью в Rolling Stone, где приводятся выдержки из какой-то книги, в которой описывается повседневная жизнь членов одной банды. Этот кусочек жизни можно детально рассмотреть на примере одного класса, где занимались с подростками одной из банд в лагере для несовершеннолетних преступников. Когда учеников, членов банды, спросили, по какой причине они могли бы убить человека, они тут же написали список из 30 пунктов. Вот несколько из них, наиболее шокирующих. Если кто-то смотрит на меня с насмешкой, если кто-то спрашивает у меня, откуда я взялся, когда я прошу мелкую монету, если кто-то идет довольный собой, если кто-то прикасается к моей еде, например, берет мои чипсы, шутки ради, если кто-то сделает мне плохую стрижку. Имея такие отклонения от нормы, взгляды, которые не разделяет почти ни один человек в обществе, неудивительно, в какую ярость могут приходить эти юнцы. У них по существу оказывается больше причин убивать, чем у кого-либо другого, и поэтому они действуют в соответствии со своими принципами. Что меня утешает, так это то, что их воспитатель понимал, насколько сильным может быть действие правильно поставленных вопросов, способных ослабить даже самые глубоко укоренившиеся убеждения. Он спросил: «А за какой из перечисленных принципов вы могли бы умереть?» Другими словами, если бы вы знали, что, убивая человека за то, что он сделал вам плохую стрижку, вы при этом тоже должны были бы умереть, то все равно сделали бы это? Задавая этот вопрос, он заставил их заново оценить свои принципы и пересмотреть важность установок, за которые они до того готовы были пойти на убийство. Когда он провел весь процесс постановки вопросов, члены этой банды радикально изменили свои принципы. Вместо 37 причин для убийства у них осталось только 3 – самозащита, защита семьи и защита ассоциации, банды. Причем последнее условие осталось лишь потому, что один из юнцов упорно продолжал настаивать, что это в его жизни, пожалуй, самое важное. Когда другие подростки попытались разубедить его, он просто повторял: «Вы все не знаете меня». Его индивидуальность выражалась в этом убеждении, настолько сильно связавшем его с бандой, что подобная капитуляция означала бы для него отказ от своего «я», вероятно, единственного, что было постоянным в его жизни. Продолжая развивать метод вопросов и ответов, эта школа смогла направить многих подростков на истинный путь. Она расшатала ножки подтверждений разрушительных убеждений, так что юные преступники перестали чувствовать себя уверенными в своих принципах. Запомните, любое поведение может быть изменено путем изменения убеждений, ценностей, принципов и индивидуальности. Ясно, что нужно было обратиться к условиям, которые выработали бандитские группировки как основные. В итоге это тоже можно было поправить, видоизменяя поведение на соответствующем уровне, в зависимости от каждого отдельного случая. Проблемы, связанные с окружающей средой. Окружающая среда уже является причиной для беспокойства не только нашего общества. Она выдвинулась на первые планы как основная национальная и как международная проблема. После того, как 4 года подряд стояла жара, впервые зарегистрированная в истории нашей страны, люди почувствовали чрезвычайную обеспокоенность глобальным потеплением, явлением, обусловленным чрезмерным выделением двуокиси углерода в озоновый слой, что приводит к повышению температуры на планете Земля. Каковы основные причины этого? Одной из них является древесный уголь, находящийся в кондиционерах воздуха и бутылках с пульверизаторами. Другим важным источником эффекта глобального потепления является бессмысленное уничтожение и сжигание тропических лесов в Центральной и Южной Америке. Джунгли составляют 80% удивительной растительности всего земного шара и являются бесконечно важным элементом нашей экологической системы. Деревья поглощают избыточные токсичные газы, которые выбрасываются в атмосферу и преобразуют их в пригодный для дыхания кислород. Деревья – наши основные средства омоложения, без них жизнь на Земле, как мы знаем, прекратится. Деревья джунглей обеспечивают также среду обитания для всех видов животных и насекомых. Сжигая джунгли, мы не только уничтожаем кислородопроизводящую растительность и разрушаем среду обитания животных, но также высвобождаем огромное количество двуокиси углерода в атмосферу и тем самым ускоряем губительный эффект потепления климата во всем мире.

а затем закреплять их посредством постоянной покупки их продукции и использования их сферы обслуживания. Учите своих детей на личном примере. Как и любые проблемы, проблемы, связанные с окружающей средой, требуют для их решения соответствующего образования и действий. К сожалению, представление большинства людей об образовании связано с учебой в школе, и они перестают учиться, как только оканчивают школу или даже еще до ее окончания. А как много есть учителей, которые начинают как прекрасные специалисты, а затем попадают в ловушку приобретенной беспомощности в результате тщетных попыток справиться с окостенелой административной политикой и неумения учитывать особенности характера учеников и проблемы, связанные с реальной жизнью, которые встают перед учениками. В данной книге показано столько моделей по совершенствованию навыков, по которым мы можем учиться. Итак, как преуспеть в этом важном деле? Мы можем принимать активное участие в определении качества образования детей. Учителя ваших детей могли бы также использовать силу вопросов, глобальных метафор, трансформационной лексики, ценностей, принципов и обусловленности. Поделитесь с ними тем, что узнали, и вы сможете внести свой вклад в данную область. Но гораздо важнее необходимость учить наших детей последствиям их поступков. Мы должны заставлять их осознавать то влияние, которое они оказывают на индивидуальном или локальном уровне, и вследствие эффекта их совместного воздействия на глобальный уровень. Не дайте им попасть в эту общую ловушку, думать, что их действия не имеют никакого эффекта. Если и есть что-то такое в этой книге, в чем я старался убедить вас, так это то, что даже незначительные решения и незначительные действия, предпринимаемые постоянно, имеют далеко идущие последствия. Одной из лучших гарантий того, что ваш ребенок вырастет со здоровым чувством самоуважения, является наглядный пример, как четко выполняемые решения и действия будут оказывать огромное влияние на его жизнь. Как это сделать? Показывайте, что только возможно на личном примере. Демонстрируйте своим детям преимущества постановки стимулирующих вопросов. Живите в соответствии с ценностями и принципами, которые вы выбрали сознательно, а также используйте все другие стратегии, которые вы знаете на данный момент. Существует множество способов, как внести свой вклад в общее дело. Для этого вам не нужно ждать, пока будет составлен какой-то особенный грандиозный план. Мы можем оказать содействие в этот же момент, совершая самые незначительные поступки и принимая решения, которые часто кажутся ничего не значащими. Ведь действия большинства наших героев основаны на кажущихся на первый взгляд незначительными, но постоянных решениях. Оглянитесь вокруг. Герои есть везде, но мы не воздаем им тех почестей, которых они заслуживают, выполняя свою ежедневную, кропотливую работу. Полицейские, мужчины и женщины, которые день и ночь несут свою службу, являются истинными героями. Они защищают нас, создают для нас атмосферу безопасности. Тем не менее, многие из нас смотрят на них, как на своих врагов. Пожарные также герои, хотя мы вообще не смотрим на них с этой точки зрения, пока сами не окажемся в какой-нибудь экстремальной ситуации. То же самое можно сказать о службе скорой помощи, диспетчерах, сидящих на пунктах скорой помощи, советниках по предотвращению кризиса и множестве других никому неизвестных героев. Важную роль в формировании личности играет подготовка. Например, как бы вы себя повели, если бы у кого-нибудь в вашем присутствии случился сердечный приступ, а вы имели бы сертификат об окончании курсов по оказанию скорой помощи и знали, что нужно делать? Что если бы ваши усилия восстановить кровообращение, несмотря на явное отсутствие каких-либо признаков жизни, дали результаты, и в итоге вы спасли бы человеку жизнь? Могу вас уверить, что осознание того, что вы сделали, дало бы вам гораздо большее чувство наполненности и радости, чем что-либо другое в жизни. Гораздо большее, чем любая признательность, которую вы получили бы от людей. Большее, чем любая сумма денег, которую вы могли бы заработать. Большее, чем любое ваше достижение. Это наиболее впечатляющие примеры. А есть ли другие способы внести свой вклад? Разумеется, вы можете стать героем, просто исполняя роль подрядчика людей, то есть высматривая вокруг себя людей и оказывая им поддержку, ободрение или просто напоминая о том, кто они есть на самом деле. Что если вы, проходя по бакалейному магазину, вместо того, чтобы бесцельно окидывать взглядом груды артишоков и цукини, награждали бы каждого проходящего мимо человека ободряющей улыбкой? Что если бы вы сделали искренний комплимент незнакомцу? Смогли бы в этот момент изменить их эмоциональное состояние до такой степени, что они пошли бы дальше, даря улыбки или комплименты другим людям? Может быть, даже своим детям? Разве не мог бы один этот поступок привести в движение целый ряд позитивных действий? Существует так много простых способов произвести изменения. Для этого не нужно выходить на улицу и спасать кому-то жизнь. Может быть, попытка вызвать у кого-то ответную улыбку действительно спасет ему жизнь или, по крайней мере, заставит его иначе взглянуть на жизнь, которую он ведет сейчас. Какие есть еще способы внести свой вклад сегодня? Ну, например, идя с работы домой, зайдите в дом престарелых и завяжите с кем-нибудь из них разговор. Как вы думаете, как бы себя почувствовал человек, если бы вы его спросили, какие самые важные уроки вы вынесли из своей жизни? Уверен, ему было бы что вам рассказать. Или зашли бы в больницу вашего района, посетили какого-нибудь пациента и скрасили ему этот день. Даже если вы ничего не будете делать, а только выслушаете этого человека, вы будете героем. Почему многие люди боятся делать эти маленькие шаги, чтобы помочь другим? Одной из наиболее распространенных причин является застенчивость, боязнь сделать то, в чем человек не уверен. Люди боятся быть отвергнутыми или выглядеть глупо. Но знаете что? Если вы хотите вступить в эту игру и выиграть, то должны играть по-крупному. Если вы почувствуете, что выглядите глупо или пытаетесь сделать что-то, что может не сработать, будьте готовы изменить свой подход. В противном случае, как вы сможете внести что-то новое, как сможете расти и как узнаете, что в действительности из себя представляете? Нельзя прожить день и считать, что он прожит прекрасно, не сделав какого-нибудь доброго дела для того, кто никогда не сможет отплатить тем же. Джон Вуден. Если мы хотим изменить качественный уровень жизни в нашей стране, то должны воздействовать на системы ценностей огромной массы людей. Наше будущее в руках нашей молодежи. Однажды их ценности станут общественными. В 1990 году президент Буш подписал документ, который дает всем нам равные возможности, если только мы приложим максимальные усилия. Это закон о национальной и общественной сфере обслуживания, по которому он намеревается обеспечить программы обучения и технической помощи, дающие возможность сообществам расширять и развивать сферы обслуживания. Этот закон вдохновляет граждан на то, чтобы посвятить свое время, таланты и энергию конкретной цели – вовлечь молодых людей в участие в разнообразных важных проектах. Представьте, какие чувства будут испытывать эти молодые люди, помогая старикам, физически неполноценным людям, больным раком, лицам с функциональными речевыми отклонениями. Ежедневно приобретая подобный опыт, молодежь таким образом будет формировать свою индивидуальность и судьбу в целом. Стоит только соприкоснуться с выражением благодарности другого человеческого существа, как вся ваша жизнь сразу изменится. Можете представить, какой это даст толчок, если большая часть нашей молодежи примет участие в такой акции. Действительно, самым мощным процессионным воздействием, которое вы когда-либо приводили в движение, будет ваше чувство вклада в общее дело, дающее все новые и новые ростки. Всем нам нужно переступить через укоренившиеся тенденции, чтобы избежать страданий и получить удовольствие. Я верю, что в глубине души все мы хотим делать то, что считаем правильным, даже сверх того, что можем посвятить свою энергию, время, эмоции и капитал более великой цели. Мы должны удовлетворить свои моральные и духовные потребности, даже если это на короткое время причинит нам боль. Мы реагируем не только на наши физиологические потребности, но и на моральное побуждение делать больше и быть чем-то большим, чем от нас ожидают. Ничто не даст нам большее чувство личного удовлетворения, чем вклад. Сила таких программ состоит в том, что, давая что-то другим, мы начинаем переориентировать наши ценности на важность вклада. Если все мы воспользуемся данной ценностью, то это может изменить лицо нации и распространить наше влияние на весь мир. Однако не ограничивайте себя только рамками программ, поддерживаемых правительством. Есть множество организаций, испытывающих крайнюю необходимость в человеческой силе, знаниях и опыте, наряду с финансовыми и физическими ресурсами. Вообразите, какой это даст толчок, если независимо от того, будет ли это как-то оценено, все американцы сделают вклад. Представьте, если бы каждый человек в стране, за исключением очень молодых и очень старых, делал вклад лишь по 3 часа в неделю, то наша нация получила бы свыше 320 миллионов часов столь необходимой рабочей силы, отданной тем, кто больше всего в ней нуждается. А если бы мы все вкладывали по 5 часов, то эта цифра подскочила бы до 500 миллиардов часов, что в денежном исчислении выражалось бы миллиардами. Как вы думаете, смогли бы мы справиться с кое-какими социальными проблемами, имея такого типа обязательства? Вкладывая свое время в любой из следующих видов помощи, вы определенно измените представление о том, кто вы есть, и ваш путь также не будет лишен героизма. Возможности. От инициативы до вклада. Как может один человек охватить своим вниманием бездомных, перевоспитать преступников, подбодрить стариков и мобилизовать молодых? Одна из таких возможностей внести свой вклад, было бы желание, это работать в паре со мной, посредством программы The Anthony Robbins Foundation. Мы являемся некоммерческой организацией, представляющей собой союз профессиональных работников-попечителей, взявших на себя обязательство постоянно находить и оказывать помощь людям, о которых общество часто забывает. Мы активно боремся за то, чтобы повысить уровень жизни детей, бездомных, заключенных и престарелых. Foundation обеспечивает наилучшими ресурсами для вдохновения, образования, обучения и развития этих важных и многочисленных членов нашего общества. Я обнаружил это в результате моего собственного жизненного опыта. Несколько лет назад я пришел к выводу, что вклад – это не обязанность, а благоприятная возможность ответить добром за то хорошее, что сам получил когда-то. Когда мне было 11 лет, у моей семьи не было достаточно денег, чтобы позволить себе устроить традиционный обед по случаю Дня Благодарения, и благотворительная организация принесла еду к нашей двери. С тех пор помощь голодным и бездомным стала одной из миссий, которым я посвятил свою жизнь, и каждый раз в День Благодарения, после того, как мне исполнилось 18, я сам стал комплектовать и раздавать корзины с едой нуждающимся семьям. В том же возрасте я впервые присоединился к системе поддержки заключенных в тюрьме Чина. В результате моей работы в этом сообществе я сформировался как филантроп, человек, который старается помочь другим, взяв на себя соответствующие обязательства. Это укрепило мое чувство гордости, мою цельность и желание больше делать для других, вдохновляя их таким образом на подобные поступки. Благодаря широкому распространению моих книг, аудиозаписей и телевизионных шоу, я ежедневно получаю письма от людей со всей планеты с призывом о помощи. Некоторые из наиболее глубоких преобразований, о которых я слышал, были произведены заключенными и теми, кто уже не является бездомным. В результате Foundation создала дополнительную копию моей 30-дневной аудиопрограммы «Энергия личности», так же, как и копию моей первой книги «Беспредельная власть», доступную заключенным в каждой тюремной системе в Соединенных Штатах. Я передал 10% авторских гонораров за эту книгу организации Foundation с тем, чтобы создать фонд для распространения этих аудиозаписей. К тому же Anthony Robbins Associates и единомышленники, которые меня представляют на моих семинарах на базе видеозаписей по всей стране, взяли на себя обязательство проводить по 2 программы в год в своих общинах бесплатно. Эти программы проводятся в тюрьмах, приютах для бездомных, средних школах и центрах для престарелых граждан. Если вы захотите присоединиться к нам, пожалуйста, свяжитесь с Foundation и познакомьтесь с нашей программой Commit To. Это простая и сбалансированная программа, направленная на рост личности и внесение действительного вклада. С помощью Commit To вы можете сделать подарок другим людям в виде ежемесячного кратковременного посещения заключенного, престарелого, бездомного, взрослого или ребенка и стать им настоящим другом. Вы также можете взять на себя обязательство оказывать поддержку одной из наших ежегодных программ. Мы спонсируем Youth Leadership Program, Basket Brigade в Дни Благодарения, семинары в тюрьмах и проект для престарелых Project Wisdom. Конечно, вы не ограничены работой Foundation для внесения вклада. В нашем сообществе и сейчас есть организации, которые нуждаются в вашей помощи. В сущности, я создал мою Foundation для стимулирования местных организаций, которые уже начали свою деятельность. Члены Foundation обучаются тому, как нужно оказывать помощь людям, с которыми они проводят работу раз в месяц. В то время как разные проблемы требуют разного подхода, есть и несколько универсальных принципов. Всем нам нужно повышать наши стандарты, изменять убеждения и разрабатывать новые стратегии для личного успеха. Помогая людям, мы должны иметь глубокое знание, простые основные отличия, которые могут немедленно повысить качественный уровень их жизни. Очень часто им приходилось пробиваться сквозь приобретенную беспомощность и разрабатывать новую индивидуальность. Это навыки и стратегии, которые образуют костяк моей технологии. И, следовательно, мы хотим поддержать всех тех, кто включен в эту программу для усовершенствования навыков. Только тот, кто постиг силу искреннего и бескорыстного вклада, испытывает глубочайшую радость жизни, реальное достижение. Энтони Робинс. Если простая албанская монахиня, не имеющая иных ресурсов, кроме собственной веры и чувства долга, может позитивно воздействовать на жизнь столь многих, то вы и я тоже можем справиться с любыми встающими перед нами проблемами. Если Эд Робертс мог каждое утро подключать аппарат искусственного дыхания, чтобы думать над тем, как изменить национальное отношение к физически неполноценным, и преуспел, то мы с вами тоже можем быть героями. Если один человек может в одиночку мобилизовать нацию с помощью видеофильма и вложения всего $800 для того, чтобы остановить истребление дельфинов, тогда и мы с вами можем также привести в движение ряд мощных механизмов. Часто мы не знаем, куда приведет нас череда событий. Доверьтесь интуиции и полюбите. Вы будете приятно удивлены чудом, которое после этого произойдет. Если вы возьмете на себя обязательство делать добрые дела по часу или два в месяц, то это укрепит вашу индивидуальность, и вы обретете уверенность в том, что вы тот тип человека, который по-настоящему проявляет заботу, сознательно предпринимает конкретные действия, чтобы внести свой вклад. Вы обнаружите, что у вас нет проблем в бизнесе, потому что вы поняли, что значат настоящие проблемы. Огорчения, которые у вас были из-за того, что на бирже упали акции, сразу же исчезнут, как только вы возьмете на руки и отнесете в постель человека без ног, или когда будете укачивать на руках ребенка из детского приюта. Поистине велико и благословенно бывает небольшое даяние, и драгоценно от того, что исходит от друзей. Феокрит. Коль скоро вы овладели всем тем, что предлагает вам эта аудиокнига, ваша способность справиться с собственными проблемами станет реальной. То, что мы привыкли считать трудным, становится легким. Вы заметите, что по-новому используете свою энергию, уже не зацикливаетесь, как прежде, только на себе, а стараетесь улучшить дела своей семьи, своей общины, а, возможно, и всего окружающего вас мира. Единственный способ достичь этого на продолжительное время – сделать бескорыстный вклад. Поэтому не ищите героев, будьте ими сами. Вам не нужно быть матерью Терезой, хотя вы и могли бы, если бы захотели. Однако вашим лозунгом должно быть создание равновесия. Стремитесь к равновесию, а не к совершенству. Большинство людей живут в мире черно-белых тонов. Такие люди считают, что они либо жертвы, не имеющие собственной жизни, либо реалисты, люди, ориентированные на достижения, которым наплевать на окружающих. Не поддавайтесь подобному заблуждению. Жизнь – это равновесие между возможностями давать и брать, между заботой о себе и о других. Отдайте столько-то времени, капитала и энергии тем, кто действительно в этом нуждается, но также не забывайте и о себе, и делайте это с радостью, а не с чувством вины. Вам не нужно взваливать на свои плечи весь мир. Гораздо больше людей делали бы свой вклад, если бы понимали, что для этого им не нужно бросать все свои дела. Поэтому делайте немного, сознавая, что для кого-то это может значить много. Если каждый сделает так, то меньшему числу людей можно будет отдавать много, и большее число людей получит помощь. В следующий раз, когда вы увидите, что кто-то находится в беде, вместо того, чтобы испытывать чувство вины, потому что у вас столько преимуществ перед ним, испытайте чувство подъема от того, что вы можете сделать хотя бы незначительную вещь, которая заставит его взглянуть на себя иначе, либо просто почувствовать одобрение или любовь. Вам не нужно брать на себя обязательства посвящать этому всю свою жизнь. Просто будьте более чувствительны, научитесь задавать людям правильные вопросы, которые будут их воодушевлять. Прикоснитесь к ним по-новому. Хватайте эти моменты благоприятных возможностей, и ваш вклад будет радостью, а не тяжким бременем. Я часто встречаю людей, которые проводят свою жизнь в вечных страданиях, потому что постоянно сосредоточены на несправедливостях жизни. В конце концов, как может ребенок, родившийся слепым, иметь возможность увидеть такое чудо, как радуга? Как может мужчина, который никогда никого не обидел за всю свою жизнь, стать случайной жертвой перестрелки? Смысл некоторых событий непостижим, и это служит проверкой нашей веры. Мы должны понимать, что все люди получают в жизни разные уроки в разное время, что хороший и плохой опыт – это всего лишь восприятие каждого отдельного человека. В конце концов, некоторые события вашей жизни, которые оказались наихудшим опытом, на самом деле были лучшим, что вы сделали. Они сформировали вас, чему-то научили, развили в вашей душе чувствительность и наставили на лучший путь. Вспомните пословицу «Лучший учитель – это жизнь». Между прочим, когда вы думаете, что вы учитель, попробуйте взглянуть на все иначе. И, возможно, вам тоже найдется чему поучиться у человека, которому вы так самоуверенно давали урок. Кому-то суждено умереть на заре жизни, а кто-то, возможно, проживет долгую-долгую жизнь. Так вот я говорю, если вы что-то хотите сделать, делайте сейчас. Завтра может не наступить никогда. Майкл Лэндон. Что из этого можно почерпнуть? Проживайте как можно полнее свою жизнь, пока вы здесь. Испробуйте все. Заботьтесь о себе и о своих друзьях. Веселитесь, сходите с ума, неистовствуйте. Идите с гордо поднятой головой. Наслаждайтесь этим процессом. Пользуйтесь возможностью учиться на своих ошибках. Находите причину своей проблемы и устраняйте ее. Не пытайтесь быть совершенством. Просто будьте достойным человеком. Постоянно находите способы самосовершенствования. Осуществляйте на практике метод ПИНС. Не уставайте учиться всю жизнь. Найдите время прямо сейчас установить свою основную систему оценок с тем, чтобы жизненная игра была выигрышной. Пусть гуманность, забота о себе и о других будет основным принципом вашей жизни. Но не относитесь к жизни слишком серьезно, чтобы не утратить способности ко всякого рода неожиданностям, к удовольствию, которые доставляют наивность и ребячество. 86-летняя Надин Стайер сказала это лучше. «Если бы мне пришлось прожить свою жизнь сначала, я позволила бы себе сделать больше ошибок. Я была бы более раскрепощенной, я была бы более гибкой, я хотела бы быть более глупой, чем была в этой жизни. Я не так серьезно относилась бы ко многим вещам. Я использовала бы больше шансов, совершила бы больше путешествий, чаще взбиралась бы на горы и чаще плавала в реках. Я больше ела бы мороженого и меньше бобов. Я, возможно, имела бы больше реальных невзгод и меньше воображаемых. Как видите, я одна из тех, кто был благоразумным и здравомыслящим час за часом, день за днем. О, у меня были незабываемые моменты. Если бы мне пришлось повторить их опять, у меня было бы их больше. В сущности, я постаралась бы не иметь ничего иного, лишь моменты один за другим, вместо того, чтобы жить столько лет размеренной жизнью. Я была одной из тех, кто никогда никуда не выходил без термометра, грелки, плаща и зонтика. Если бы я могла повторить все снова, я пускалась бы в путь налегке. Если бы мне пришлось заново прожить свою жизнь, я, начиная с ранней весны до поздней осени, ходила бы босиком. Я бы больше танцевала и каталась на каруселях. Я бы больше собирала маргариток. Как бы вы хотели, чтобы о вас вспоминали? Как об исполине среди людей? Так начните выступать в этой роли прямо сейчас. Зачем ждать, чтобы о вас вспоминали потом? Живите каждый день так, как будто это один из самых важных дней вашей жизни, и вы почувствуете радость от сознания этого. Некоторые люди стараются сохранить свою энергию, чтобы дольше прожить. Не знаю, как вы, но я считаю, что гораздо важнее не то, сколько вы прожили, а как вы прожили эти годы. Я предпочитаю износиться, чем заржаветь. Пусть конец настигнет нас, взбирающимися на новую вершину. Я считаю, что одним из величайших даров, которыми наградил нас Создатель, является дар ожидания и неизвестности. Как скучна была бы жизнь, если бы мы заранее знали, как все обернется. Суть в том, что в жизни мы никогда не знаем, что случится в следующую минуту. А в следующее мгновение может случиться что-то такое, что изменит направление и качественный уровень нашей жизни. Мы должны научиться любить изменения, ибо это единственное, в чем можно быть уверенным. А что может изменить вашу жизнь? Многое. Момент глубокого раздумья и несколько решений, которые вы примете, закончив слушать эту книгу, которые могут изменить все. Это же может дать беседа с другом, прослушанная кассета, семинар, кинофильм или большая, толстая, сочная проблема, которая заставит вас развиваться и подняться на новую ступень. Это то пробуждение, которого вы жаждете, поэтому живите в состоянии позитивного ожидания, зная, что все, что случается в вашей жизни, так или иначе принесет вам пользу. Знайте, что вы направлены на путь непрекращающегося роста и познаний, а вместе с этим на путь вечной любви. И, наконец, поскольку я сейчас вас покидаю, то хочу сказать вам, как глубоко вас уважаю и ценю как личность. Мы никогда не встречались, но у нас такое чувство, как будто мы уже знакомы, правда? И хотя мы, может быть, и не встретимся лично, но соприкоснулись с нашими сердцами. Вы подарили мне огромный подарок, позволив поделиться с вами частью моей жизни и моими знаниями. И я искренне надеюсь, что кое-что оказало на вас определенное влияние. Если вы теперь используете некоторые из этих стратегий, чтобы повысить качественный уровень своей жизни, то я буду поистине счастлив. Надеюсь, мы сохраним нашу связь. Надеюсь, вы напишете мне, или мы воспользуемся возможностью встретиться на семинаре, или наши пути пересекутся как-нибудь иначе. Пожалуйста, не стесняйтесь представиться. Я постараюсь познакомиться с вами и выслушать историю вашего успеха. А до тех пор не забывайте ожидать чуда, потому что вы единственный в своем роде. Будьте носителем света и силой добра. Я передаю вам свою эстафету. Делитесь своими дарами, разделите с кем-нибудь свою страсть. И да благословит вас Господь. Когда-нибудь, покорив ветра и усмирив волны, преодолев течение времени и силу тяготения, мы обретем божественную силу любви. И тогда второй раз за историю мира человек откроет огонь. Тияр де Шарден.